Глава 14. Скучная дорога. Отец Мартин посмотрел сперва на одного Гроссбарта, затем на другого, а потом вздохнул, завернулся в свои одеяла и молился, пока не уснул. Гегель потряс головой, чтобы развеять наваждение монашеской истории, и оставил Манфреда дежурить и жевать бороду дальше. Тот всю ночь провел в тревоге и беспокойстве, даже не подумал будить Гегеля, пока не пришел тусклый рассвет и легкий снегопад. Манфред потряс брата, прежде чем будить священника, и отметил, что рука Гегеля на вид опухла и гноилась, как его собственная левая ладонь, в тех местах, где их кожа касалась тела демона. Раны, похоже, затягивались, но Манфред все равно напомнил об их гнусной природе Гегелю, когда тот закончил отхаркиваться и перестал дрожать от утреннего холода. Этот разговор привел их к теме, о которой оба много думали, но очень не хотели обсуждать. Оба перевели взгляд со спящего священника на фургон. «Нужно это сделать», — решительно сказал Манфред. «Так и думал, что ты это скажешь», — отозвался Гегель. «Если она заразилась, хочешь ее с собой тащить? Мы разок ее лихо проскочили, но чтобы всю дорогу до Венеции так лихачить, на это может не хватить даже той удачи, что нам подает Дева Мария», — настаивал Манфред. «А если заразилась, ты готов сделать, что надо?» «Что придется, сделаю». «Так и думал, что ты это скажешь». «Да черт тебя дери, Гегель! Ты уже утомил своими намеками. Мы чисты, так? Я считаю, что причина твоих волнений — твои же собственные извращенные мысли». Приняв по ошибке молчание брата, который кое-что вспомнил и содрогнулся от воспоминания за признание вины, Манфред немного успокоился. «В общем, мы ее осмотрим». «Позже, когда у нас будет нормальное солнце, не такое слабое», — сказал Гегель, стряхивая с себя воспоминания о Николетте, как неприятное объятие пьяных родственников. «Чем скорее, тем лучше». «Я ничего не вижу». «Их ведь можно нащупать», — возразил Манфред, вытянув руки к Гегелю и шевеля грязными пальцами. Тот чуть не взорвался, но вовремя заметил лукавый огонек в глазах брата. «А теперь кто извращенные мысли думает?» — рассмеялся Гегель, и оба вернулись к арабским мечтам. В конце концов проснулся священник, который уже позабыл о своей ране, и потому вскрикнул, потянувшись за миской талой воды. После этого братья и Мартин не стали тратить время зря и приготовились выступать в путь. «Пока не поехали», — сказал священнику Гегель. «У нас там кое-кого тоже надо осмотреть». «В фургоне?» — переспросил Мартин, протирая глаза. «Если посмеешь», — сплюнул Манфред, которого возмутило, что задание досталось не ему. «Вы что, его до сих пор не осматривали?» — ахнул окончательно проснувшийся Мартин. «Поскольку она не разговаривает, с нами во всяком случае, мы все ждали подходящего случая», — стыдливо объяснил Мартин. «Она? О, понимаю», — сказал Мартин, с глаз которого, наконец, спала пелена. «Тогда я проведу осмотр. Если она поражена заразой, готовы ли мы совершить необходимое?» «Еще как», — ответил Гегель и посмотрел на брата. «Да готовы, готовы», — проворчал Манфред чуть менее решительно. «Благослови Бог вас обоих», — сказал Мартин и вошел в фургон. Женщина недовольно нахмурилась, глядя на Манфреда, когда священник задернул за собой полог, а затем некоторое время бормотал что-то, обращаясь к обитательнице фургона. Потом священник вылетел наружу. Он побледнел. Его била крупная дрожь. Гегель положил руку на рукоять кирки, а Манфред сразу потребовал ответа. «Ну и что?» «Вполне чисто», — облизнул губы Мартин. «В каком смысле?» «Гладко. Ее подмышки в порядке, а другое...» «Другое?» «Другое я не видел, но на ощупь...» «На ощупь?» «Да, на ощупь все в порядке. Разумеется, чтобы знать наверняка, мне нужно увидеть, но не думаю, что...» «Даже не думай, Манфред», — пристыдил брата Гегель. «Не забывай, с кем разговариваешь. Все чисто, святой отец?» «Чисто, как вода в колодце», — ответил Мартин. Он уже овладел собой. и гладко, как пух. Святой Рох благословил ее, как и нас. Ну, тогда поехали. Гегель и Манфрид помогли священнику забраться на козлы. «Я б 1000 святых убил за кусок мяса», — вздохнул Манфрид, вытаскивая из мешка сыр. «Братец», — возмутился Гегель и бросил на него убийственный взгляд. «Не нужно отступать от привычной манеры разговора из-за меня», — улыбнулся Мартин. «Я-то знаю различие между обиходным выражением и преднамеренным грехом». «Видишь?» Манфрид откусил кусок, но заметил, что Мартин жадно косится на еду. «Хочешь попробовать?» «Был бы премного благодарен». «Тогда бери, и еще хлеба в придачу». Теперь уже Манфрид пронзил брата убийственным взглядом. Священник быстро разделался с едой, а когда они остановились через некоторое время, чтобы очистить дорогу, Манфрид неуклюже перелил немного пива в бутылку, и все выпили. Спутники окинули взглядом дорогу впереди. Все те же безлюдные горы и чахлые, засыпанные снегом деревца. «Дорогая моя лошадь пала недалеко отсюда, и я забрал от ее тела все, что мог унести», — сказал Мартин. «Быть может, волки оставили что-нибудь из того, чего я унести был не в силах». «Не надейся, что пес человеку что-то оставит», — самодовольно поделился житейской мудростью Гегель. «Что ж, братья...» Мартин повертел головой, поскольку оказался зажат на козлах между гроссбартами. «Прошлой ночью я разделил с вами свое бремя. Теперь, наверное, вам пора разделить свое». «Да нет у нас бремени», — сказал Манфрид. «Но у всех нас есть свое бремя. И по личному опыту скажу, что духовный груз нести куда тяжелее, чем тот, что взвален на смертную спину. Как вы оказались на дороге? Где нашли меня? Куда направляетесь? Где уже были?» «Это больше дело Девы Марии, чем наше. И уж точно, чем твое», — бросил Манфрид и снова отхлебнул из бутылки. «Ну, как хотите», — сдался Мартин. «Но во имя своего спасения расскажите мне, что произошло с тем чудовищем, которое вы, как сами сказали, убили». «Да нечего особенно рассказывать», — пожал плечами Гегель, отбирая у брата бутылку. «Увидели демона, убили демона». «Так просто?» «Даже проще», — фыркнул Манфрид, возвращая себе пиво. «Расскажите, прошу вас». «Ну ладно», — сказал Гегель и вполне достоверно описал их приключения в Трусберге. Манфрид вмешивался лишь там, где считал нужным умерить словоохотливость брата в вещах деликатных, вроде кладбищ или склепов. «Невероятно. Но, говорите, вы руки наложили на демона». «Ага, когда он лез в желудок Кеню, но выскользнул». Гегель надеялся, что его неудачу разбирать подробно не будут. «Этот хер драный все время пытался нас облапать. Ножки у него оторвались, гноем нас измазали. Зато мы все, что могли, сделали для этого несчастного чужеземца», — проворчал Манфрид, хмуро глядя на пустую бутылку. «Позвольте взглянуть», — встревоженно сглотнул Мартин. «Позвольте осмотреть вашу кожу там, где она касалась его». Братья одновременно пожали плечами и показали монаху ладони, обожженные гноем демона. Поначалу Мартин не хотел их трогать, но затем принялся тыкать пальцем и сдавливать, затем наклонился вперед и понюхал. Потом резко отшатнулся и замахал руками. «Несмотря на зловоние, ладони ваши, похоже, не заражены», — прогундосил Мартин. «Только не ешьте и не пейте из ладоней, пока они не вернутся в норму». «Это почему?» — удивился Гегель, почесывая свой обожженный череп. «Потому что их демон испачкал, тупица». «Да, удивительное дело. Как я вам уже говорил, все, кто прежде касался этой твари, становились ей обителью. Но вас двоих эта участь миновала. Вы молились святому Роху?» Увидев непонимающие взгляды братьев, Мартин объяснил. «Святого Роха еще официально не канонизировали, так что ваше неведение простительно. Мне посчастливилось один из его перстов обрести, дабы он стал оружием в борьбе с демонами и самим дьяволом. Вы его, может, и не знаете, но он точно бережет вас. Я никогда не встречал никого, кто пережил бы чуму не призывая его имени. «До сего дня!» — воскликнул Гегель и попытался поводьями передать безмозглым лошадям свое чувство превосходства. «Это не первый раз, может, и не последний», — бросил Манфред, откинул в сторону полок и забрался внутрь, чтобы нацедить еще пиво и разок из-под тишка взглянуть на нее. Гроссбарты никогда не испытывали особой нужды в святых, ибо с детства пребывали под опекой Девы Марии. «Что? Хотите сказать, вы уже видели подобное зло прежде?» Мартин повернулся назад, чтобы следить за Манфредом. «Это он о том, что мы малышами подхватили заразу, но выдали ей круче, чем она нам», — объяснил Гегель. «Говорите, вы сумели пережить Великий мор?» «С достоинством», — заявил Манфред и чуть не пнул священника ногой, усаживаясь на свое место. «Удивительное дело», — проговорил Мартин. «Скорее чудо! Ты за языком-то следи, Манфред!» «Нет-нет, Гегель», — вмешался Мартин, прежде чем Манфред успел начать ответный огонь. «Это и есть чудо. Едва ли один человек из тысячи выживает, если Великий мор в нем закрепился. Сам я никогда не был свидетелем такого выздоровления, но слышал подобные рассказы. Воистину, Пресвятая Дева милостива к вам». «Лучше и не скажешь, добрый монах», — торжествующе пропыхтел Манфред. «Одолели чуму и повергли во прах прислужника дьявола. Воистину, вы воины Господа». «Воины Девы Марии, ты хотел сказать», — поправил его Манфред, и Гегель не стал возражать. «Полагаю, можно и так сказать». «Пей, Мартин», — предложил Манфред, передавая священнику заново наполненную бутылку. «Теперь, когда ты услышал наш рассказ, осталось коротать время, а у нас его осталось до хера». «А что это за хер?» — спросил Мартин. «Что?» — спросил Гегель. «Кто?» — вторил ему Манфред. «Хер», — повторил Мартин. «Херов, херовый, херить. Слово, которое вы так любите, это ругательство». «А, ха-ха, слово хер!» — расхохотался Манфред. «Да уж, ругательство. Есть такая деревня недалеко от нашего родного дома. Называется Херинг». «Зачем жители назвали свою деревню ругательством?» — удивился Мартин. «Сам об этом часто гадаю», — ответил Гегель. «А ты чего?» — ухмыльнулся Манфред в ответ на глупость. «Ничего удивительного. Дело, Мартин, вот в чем. Херинг — такое место, где полным-полно мужиков, которые все засранцы. Но такие драные, что не годится их звать засранцами или драными засранцами, или даже девой забытыми драными засранцами. Нужно словечко посильнее, уже не говоря, что покороче. Поэтому, если кто драный, будто родом из Херинга, мы зовем его Хером, или Херовым, или еще чем, чтобы понятно было, что из Херинга. Ясно?» «Вроде бы», — пожал плечами Мартин. «А почему эти херовяне пользуются столь дурной репутацией? Они язычники?» «Да просто мы в Херинге попытались...» — начал было Гегель, но перехватил взгляд брата и тут же замолк. «Да-да», — не сдавался Мартин. «Были мы в Херинге, и тамошние охеревшие жители нам все перехерили. То бишь, попытались нас отыметь, так, словно мы какие-то херы с горы, которые в их драной деревне живут. Но в итоге мы их похерили и свалили нахер оттуда». Манфред начал терять терпение. «Но почему?» — начал священник. «Ну и какого хера, Мартин?» — взорвался Манфред. «Это просто такое херовое выражение. Как дерьмо, жопа, сука. Что ни назови, только хуже. Потому что даже если бы и существовала где-то деревня под названием Засрань, она бы точно была в 100 раз лучше Херинга, и засранцы, которые бы там жили, были бы людьми куда более достойными. А означает оно, что ты херню поришь, что тебе надо что-то серьезное сказать, а иначе бы ты нахер рот закрыл. Используется, чтобы описывать всякую дрянь, вроде этого херового демона, который нас хотел перехерить, да сам нахер пошел в итоге». На козлах воцарилось долгое молчание, прежде чем Гегель откашлялся. «А еще оно означает мужской отросток, потому как он участвует в прелюбодеянии, а это дело драное. Так что можно его и туда применить». «Херово, но правда», — кивнул Манфред. Мартин окончательно уразумел, что деревня Херинг должно быть место нечестивое, хоть смысл его названия странно меняется в зависимости от обстоятельств. Подремав немного, священник вспомнил, что у них есть более важное дело, чем обсуждать смысл нечестивого злословия, и спросил. «А что случилось после того, как вы одолели нашего общего недруга? Где были все жители города и монахи?» «В монастыре. В том состоянии, которое ты сам знаешь, по своему опыту». Гегель даже вздрогнул от этого воспоминания. «Их мы тоже сожгли», — икнул Манфред. «По этому поводу не беспокойся». Мартин вздохнул. «Значит, поход мой завершился без моего участия или присутствия. Не сочтите эти слова за проявление гордыни, ибо я признаю, что мы с вами лишь его орудие, исполняющее его волю. Утешением мне служит то, что я его выследил, и, если бы не явились вы, вскоре пришел бы я». «Ее волю. И это только если бы ты не замерз, волки тебя не съели или еще какая гнусная напасть тебя не прикончила бы. Гадать попусту дурное дело, поверь на слово», — философски провозгласил Манфред. «А она», — Мартин кивком указал себе за спину, — «была с вами и раньше?» «Она», — начал Гегель, — «была», — с нажимом сказал Манфред, — «и остается под нашей опекой. Мы везем ее на юг, в Венецию, одному капитану». «Какому капитану?» «Его зовут Баргусь. Странное имечко, не спорю», — вмешался Гегель, избавив брата от стыда за то, что он забыл имя их будущего покровителя. «А с какой целью ваша безымянная подопечная пустилась в путь по горам жестокой зимой? Я и не думал, что кто-то отважится вывести фургон на высокогорной дороге в такое время года». «Чтобы добраться до этого капитана, я же сказал», — повторил Манфред. «Нет-нет, я имел в виду, как она вообще здесь очутилась. Заморская невеста, родня». «Ну вот, опять гадаешь. Ты спрашиваешь, почему солнце встает и садится по своему обыкновению?» — продолжил Манфред. «Почему телятина на вкус лучше конины, а свинина лучше их обеих? Или почему ты просто священник, а не папа?» «Манфред!» В голосе Гегеля ужас смешался с обычным злорадством, которое он испытывал, когда его брат выставлял других дураками. «Я не закончил. У нас тут святой отец вознамерился постичь промысел, вместо того, чтобы просто служить ему, как делает всякая тварь, от ежа до императора. Зачем мы рождаемся, раз нам суждено умереть? Почему существует ад, раз Дева Мария любит нас всех? Если все мы рабы провидения, какое значение имеет свободная воля? Какое испытание может иметь заранее предвиденный исход, а потом притворное удивление, если какой-нибудь драный хер его провалил?» Все тело Мартина стало таким же алым, как воспаленные веки его выпученных глаз. Он молча смотрел, пока Манфред еще разок отпил. Затем тихий и тонкий писк сорвался с плотно сжатых губ священника. И как раз, когда Мартин уже, казалось, был готов проклясть их обоих, Гегель не был уверен, что сдерживает монах, извинение или хохот, Манфред закончил свою речь. «Вот ровно о такой херне и говорят священники там, откуда мы родом. Только между собой говорят, учти. Но слово-то выйдет в люди, особенно если вы все гордые, как князья, да еще и в два раза их глупее. Можно было бы подумать, что если жить как они, избранные люди, все такое, то им хватит мозгов не подвергать сомнению добрые дела. Ересь это вот что, не хуже того трусость. Плакать да повторять все время «почему, зачем, за что?» Я тебе скажу, Мартин, и скажу честно, только червяк будет задавать такие вопросы, потому что слишком боится, чтобы хранить веру. Потому он и выходит хуже простого еретика». «Мало того, что родня у него перемерла, ему еще и надо знать, почему. Почему я, почему они, почему, почему, почему? Потому что ты пиздюк, вот почему. Потому что пути ее неисповедимы, и к тому же не наше это херовое дело. Мы волочимся по миру во плоти и исполняем ее повеление, проявляем милосердие и принимаем судьбу, какая бы она ни была, а не ставим вопросы, за которые бы тебя очень быстро сожгли, если бы ты не носил сутану. Нужно верить в мир без ответов, судьбу без объяснений или извинений. Иначе ты самый склизкий пиздюк из всех пиздюков и получишь свои драгоценные ответы в гиене огненной». Колеса скрипели. Фургон подпрыгивал на выбоинах. Гегель покрылся потом, гадая, не станет ли коням легче в скором времени. Его брат обычно вел себя сдержанно в присутствии духовенства, поскольку внутри церкви скрывалось много тайных еретиков. Но этот священник проявил заметное человеколюбие. Даже не ныл и не злился, что ему руку прострелили. Однако Манфред шел точно по Писанию, так что, если вдруг он обидится, лишь покажет свою трусость. «Аминь», — выдохнул Мартин. «Ты хорошо говоришь, Манфред, хотя я бы посоветовал в будущем изменить порядок твоих аргументов, ибо большинство людей не будут тебя слушать столь внимательно и не постигнут истинного смысла сказанного. И прости меня, если я неким неуклюжим высказыванием повернул все так, будто я не готов всем сердцем с тобой согласиться. Мое обыкновенное и, может быть, невежливое любопытство взяло верх, но лишь на миг, уверяю». «Воистину аминь», — возликовал Гегель, снимая руку с навершия кинжала под плащом. «Да ну, что там?» — пробормотал Манфред, которому польстило, что его речь понравилась священнику. «Только правда, неотягченная хитрыми словесами и бессмысленностями, которые так нравятся силюкам». «Как я уже говорил», — начал Мартин, отхлебнув из бутылки. «Хотя, видимо, выразился недостаточно ясно. Именно такое двуязычие настолько отдалило христиан друг от друга, что даже папа не может воссесть на своем законном месте и вынужден жить в едва обузданной глуши Авиньона. А меня некоторые собратья облили презрением, узнав о целях моего похода. Они скорее обвинят друг друга в ереси, чем примутся воевать с истинным злом, облегшимся плотью». «Трусость часто прикидывается здравым смыслом», — заявил Гегель. Остальные согласно кивнули. «И ты прав», — продолжил Мартин. «Хоть мне и стыдно это признавать, что в церкви ныне много тех, кому уже мало воли Божьей. Они не только губят собственные души, но и оскверняют сам святой институт, ибо взыскуют более вопросов, нежели ответов». «Да еще и куча разных орденов, которые шатаются туда-сюда. Одного от другого не отличишь», — вставил Гегель, поскольку Манфред явно утомился, готов был просто пить и слушать. «Это не такая большая беда, если разделение не становится невыносимым», — сказал Мартин и рыгнул. «Демон, за которым я охотился, явно на это указывает. Мало поддержки и помощи обрел я в том, чтобы преследовать злого духа, которого видел своими глазами. Но печальные времена, когда биться с материальным злом, посланным самим дьяволом, творить пагубу, стало делом менее обязательным, чем расследовать слухи о ереси, когда праведников не осталось и в самом их городе. Я нашел союзника в лице Иоанна Рокаталанского, францисканца, облеченного пророческим даром, но его бросили в темницу за то, что он проповедовал истину, что конец времен пришел. Я приходил к нему в келью всякий раз, когда приезжал в Авиньон. Вот и доказательство. Еще одно доказательство. Заботу о душах человеческих подменила жажда власти. Я молился, чтобы только мой поход помог вновь объединить церковь. Но когда я в последний раз покидал Авиньон, я уже стал изгоем и посмешищем для тех, кто оскверняет имя его словом и делом. Кое-кто даже нашептывал, дескать, я «тайный Вальденс». Они не дали мне получить аудиенцию у его святейшества Климента, а затем у его святейшества Иннокентия. И когда я вернулся в последний раз, чтобы молить о помощи его святейшества Урбана, меня ждал тот же немногословный отказ». «Печально», — посочувствовал Гегель. «Скажите мне, братья, слыхали вы о синоде Формоза?» Манфред зевнул. Гегель моргнул. «Осквернение папы Формоза ныне чрезвычайно злободневно, поэтому я поведаю вам о том, что с ним случилось, дабы вы, благочестивые путники, сделали свои выводы. Несколько веков тому Формоз служил человеку и Богу, как служат все истинные папы. Но даже тогда церковь терзали политические интриги, и вскоре после его смерти тело извлекли из гробницы. Рассказ вызвал у Гроссбарта живейший профессиональный интерес. Гегель заставил себя следить за дорогой, а Манфрид отобрал пиво у Мартина. Но священник успел отхлебнуть еще разок, прежде чем расстался с бутылкой. «Они обвинили его в ереси», — не дрогнувшим голосом сообщил Мартин, хотя на глазах у него блестели слезы. «Под предводительством Стефана VI, то есть VII, эти еретики приказали вынести его из освященного места упокоения и совершили над ним суд. Судили труп. Душа его уже давно воссела на небесах, а теперь узрела унижение, которому подвергли его кости, обвиняя в богохульстве, дьяволопоклонничестве и прочих гнусностях, какие могли выдумать их извращенные умы. Разумеется, сам он не мог защитить свои останки, поэтому преступники отрубили ему руку, на которой было папское кольцо, и совлекли с него облачение. А затем протащили тело по улицам и бросили в реку. Потом выловили и смешали его оскверненные кости с иудейскими». «Стыдобище!» — посочувствовал Гегель. «Позор, который никогда не будет забыт!» — провозгласил Манфрид. «Я часто думал, что если бы стал папой, избрал бы имя Формоз», — задумчиво проговорил Мартин. «Ну-ну!» — Манфрид легонько двинул монаха локтем в бок. «Кто-то опять забыл свое место за столом?» «Что? Нет, никогда. Я просто, как сказал Августин...» «Расслабься, Мартин», — рассмеялся Манфрид. «Я просто твои слова перехерил. Трусостью сомниться в себе, а отвага и честь в том, чтобы пытаться ее изменить». «Но судьба неизменна», — протянул Мартин. «Обычно да, но по ее воле мы должны бороться и упорствовать. И еще нужно знать разницу между тем, что тебя обманом заставили посчитать судьбой, и тем, что на самом деле твоя судьба». Мартин прищурился и взглянул на Манфрида. «Обманом?» «Думаю, дело такое», — вклинился Гегель. «Ты думаешь, что твоя судьба бороться с ересью в Риме или Авиньоне или еще где, но по-настоящему твоя судьба — загнать демона сюда, в горы. Так что ты последовал своей судьбе, хотя остальные тебе говорили, мол, судьба твоя сиднем на месте сидеть». «Я это имел в виду?» Ни тот, ни другой из братьев не был уверен, спросил Манфрид искренне или затевает спор. «Иллюзия судьбы и истинная судьба. Свободная воля, ересь, трусость». Мартин наклонился вперед, и его стошнило на сапоги братьев. Манфрид удержал священника от падения под колеса и подмигнул Гегелю. Похоже, священник оказался неплохой. «А какого сорта он монах? Как думаешь?» — спросил на гроссбардском диалекте своего более нахватанного брата Гегель. «Высшего сорта», — пожал плечами Манфрид. «Судя по рассказу, я бы предположил, что он из этих, доминиканцев. Похоже, судя по тому, как он разливается на тему ереси». «А-а-а». Протянул Гегель и замолк, потому что не хотел показаться недотёпой, задавая другие вопросы. «Темнит, правда, в том, как он заделался священником в глазах людей, а не хера святого на небеси», — продолжал рассуждать Манфрид. «Не могу себе представить, чтобы кардинал, епископ или кто другой решил, что он подходит на эту роль». «Но ты же сам сказал, что он высшего сорта», — заметил Гегель. «Ага, ну вкусы разные бывают». Даже под слоем снега дорогу еще можно было различить, как широкое углубление впереди. Но из-за метели братья могли что-то разглядеть едва ли на 30 футов от передней пары лошадей. Сидевший между Гроссбартом и Мартин то и дело приходил в себя, но потом снова проваливался в беспамятство. Пробуждаясь, он провозглашал тирады, которые, как заверил брата Манфрид, в менее изысканной компании точно приняли бы за богохульство. Это забавляло Гроссбартов, поэтому они подзуживали Мартина, который никогда не поносил Пресвятую Деву. Только епископов, священников, монахов, монашеские ордена, аристократов, крепостных и свободных крестьян, а также лошадей. Павшую лошадь они так и не нашли, зато и волков не встретили. Всю эту ночь Манфрид проспал, так как его подменил Мартин, наложивший на себя такую епитимью за непристойное поведение. Понимая, что зерно хранится дольше лежалых караваев, спутники отказались от каши и глушили вкус заплесневелого хлеба еще более заплесневелым сыром. Подпорченная рожь дивным образом вызывала живые и яркие сны, которые часто приходили еще до того, как путешественники засыпали. Не понимая источника своих видений, все трое продолжали уплетать хлеб и на следующий день, который принес еще более диковинные разговоры и образы. Ни раз и ни два Гегель не мог разглядеть даже лошадей, не говоря о дороге, но помалкивал, так что кони просто трусили вперед по своему усмотрению. Вокруг вздымались и опадали словно волны заснеженные пики, и Мартин с Манфредом ожесточенно спорили, что именно это предвещает. Снег почему-то поднимался с земли к небу, а не падал на нее, и каждый из троицы время от времени начинал беспричинно хихикать. Они даже не поняли, что остановились, пока на голове у каждого не выросла снеговая шапка, а затем снова поехали вперед, исключительно назло лошадям. Ни один не был по-настоящему уверен, что они въехали в лес, пока все не уселись вокруг самого большого костра, который они разводили с тех пор, как покинули таверну. Густые сосновые ветки сперва обрушили на первый огонек целый сугроб, но теперь защищали путешественников от снега. Где-то завыли волки, и все трое им ответили, причем громче всех Мартин. Манфреду внезапно захотелось донести до Мартина всю серьезность их предприятия, и он рассказал монаху о семейном обете – не отдать неверным ничего, чего мог бы пожелать Гроссбард. «Неужели пресвитер Иоанн?» – ошеломленно проговорил Мартин. «Ваш дедушка». «Не, в нашей родне Иоганном никого не кличут», – сказал Манфред. «Но вы же сказали, что он христианский царь, который живет за арабскими землями». «По правде сказать», – смешался Гегель. «Мы не знаем, царь он или просто по-царски богат. Где он уложил свою бороду тоже? Мы с ним еще не познакомились». «Но мы скоро это исправим, да еще покажем ему, что почем», — добавил Манфред. «Столько скарба наберем, что даже наш дед грязноруким крестьянином покажется». Мартин расхохотался. «История о царстве Иоанна десятки, если не сотни лет». «Гроссбарты идут на юг с тех пор, как Моисей пешком под стол ходил», — воззрился на священника Манфред. «Говорю тебе, не был он ни Иоганном, ни свитером, или как там его. Так что хлебальник закрой, пока я тебя не подвесил серым собачкам на забаву». После отчаянной паузы, во время которой оба Гроссбарта незаметно взялись за оружие, поскольку даже Гегель считал, что поносить их родню можно только им самим, Мартин сказал: «Ну... простите тогда, мой хлебальник». И все трое согнулись от приступа противоестественного хохота. Поздно ночью из фургона полилась самая чудесная музыка, какую братья слышали в жизни. А потом Мартин проснулся в бреду и принялся молотить кулаками соседние деревья. Братья не подумали вмешаться. Наоборот, откупорили бутылки и от всей души наслаждались представлением. Только Манфред заметил, когда прекратилось пение, и незаметно смахнул лед со щек. Утром он со стыдом осознал, что не проверял, сидит ли женщина по-прежнему в фургоне с позавчера. Мартин отошел, чтобы почистить свою рясу. Гегель храпел у кострища, так что Манфред без всяких уловок подошел к фургону, дважды постучал по бортику и забрался внутрь, задернув за собой полог. Внутри он мог различить лишь тени теней, но слышал ее дыхание и чувствовал сладковатый запах ее пота, который вызывал у него чувство голода. «О!» — пробормотал Манфред и сглотнул. «А ты не худо поешь». Послышался шорох ее одежды, и Гроссбарту показалось, будто он различил во мраке блеск зубов. Пот разъедал ему глаза. Манфред вдруг почувствовал, что ему невыносимо жарко. Взяв себя в руки, он наклонился вперед, пока не ощутил ее дыхание у себя на щеке. Прохладное дуновение в парилке фургона. «А ты не могла бы, ну, спеть снова?» — прошептал Манфред, чувствуя себя последним дураком. «Пожалуйста». Ее дыхание стало быстрее, прохладнее. Смутно знакомый запах щекотал ноздри. Затем Гегель взревел где-то рядом с фургоном, и она отступила назад во тьму. Ярость обуяла Манфреда, и он выскочил из фургона так, что напугал Гегеля и вернувшегося Мартина. Под их недоуменными взглядами гнев его испарился, и Манфред промямлил что-то про то, что надо выехать пораньше. Он принялся запрягать коней и даже не заметил, как Мартин оттеснил Гегеля в сторонку. «Часто он пробирается внутрь, когда ты спишь?» — спросил Мартин. «Ты думаешь, что думаешь?» — возмутился Гегель. «Священник не должен такие грязности думать». «Человеку должно усмирить себя, прежде чем пытаться усмирить ближнего. Ради спасения его души мы должны быть настороже». «Ради спасения твоих зубов и зубы наружу поменьше высовываться. Вот и все, что я скажу, кроме того, что мой брат чище меня и тебя». И Гегель мрачно полез на козлы. Мартин осенил фургон крестным знамением и последовал за ним. Они переломили хлеб, а хлеб переломил их самих, так что этот день и несколько следующих слились в одно сумеречное странствие, не только по горам, но и иным, более глубоким областям. Пламя святого Антония обожгло их мозги, и только удача уберегла конечности от ржаного яда, если не считать большого пальца на ноге Мартина, который выпал из сапога, когда монах стащил обувь, чтобы посмотреть, что там неприятно зудит. Два дня напролет Гегель принимал Мартина за саму Пресвятую Деву, чем обычно до смерти пугал священника, но в конце концов сумел и его убедить, что он невеста Христова. Если бы не здравомыслящие кони, они наверняка заблудились бы. Но к великой досаде Гегеля те отказывались прыгать с обрывов или скакать по руслам ручьев, в которые он пытался направить фургон. Проклиная четвероногих тварей, он вопил до тех пор, пока вокруг не разгорались огни, но их бивни и бесчетное множество ног до смерти его напугали, так что желание вступить с лошадьми в бой поубавилось. За время пути Мария открыла ему множество тайн, от которых Гегель исходил пеной ярости и рыдал в отчаянии. Она была невероятно похожа на ведьму Николетту, но это перестало его тревожить уже на второй день. Зато его мысли оставались чисты на протяжении всего испытания. Манфреду как-то привиделось, что вместо снега с неба падают золотые, и он наверняка разбился бы, гоняясь за ними, если бы Мартин не сумел убедить Гроссбарта, что это дьявольское ухищрение – обычный орляк, выкрашенный желтой краской, чтобы ввести в заблуждение простодушных. Манфред забрался на несколько часов под одеяло, чтобы яд не попал в его тело. Когда Гегель вновь начал называть священника Пресвятой Девой, Манфред ненадолго поддался тому же наваждению, но вскоре прозрел. Ведь истинная Мария скрывалась в фургоне, и она нашептывала ему такие слова, от которых покраснел даже Гроссбарт. По ночам, когда никто на самом деле не спал, только ворочался и бредил у костра, который, возможно, горел лишь в их изможденном сознании, Манфред забирался под днище фургона и молился до хрипоты. Как и всякий представитель духовенства, Мартин обладал чудовищным аппетитом, но даже он не мог потягаться с Гроссбартами. В итоге хлеба он ел меньше и мог иногда действовать почти как нормальный человек. Но хоть он и не шел ни в какое сравнение с братьями по части прожорливости, его воображение за долгие годы напиталось множеством прочитанных трактатов, поэтому его видения брали экстравагантностью там, где им не хватало яркости. Для этого охотника на демонов путь проходил по горам пепла и сквозь серные облака, что изливались на путников ядом, а спать им не давали бесконечные завывания мучимых грешников. Возлюбленной его Элизы было не видать, зато святой Рох преследовал фургон, как заплесневелый труп, и требовал вернуть свой палец. Мартин швырнул реликвию в снег, выкрикивая горькие слова раскаяния в том, что невольно принял участие в осквернении могилы. Речь его хаотично металась между всеми языками и диалектами, которые монах успел изучить за жизнь, а также некоторыми говорами его собственного изобретения. «Испытание», — поучал он заблудшие души, скакавшие рядом, — «это последнее событие перед обретением славы». И хоть оно вело его к вечному проклятию, Мартин не стал поправлять падшего Серафима, что сидел с ним бок о бок, когда сияющее создание обращалось к нему как к Марии, Матери Божьей. Сам же он узнал в себе Марию Магдалину и устыдился. В отличие от обычных снов, эти кошмары не исчезали в миг пробуждения, а продолжали мучить днем и ночью, постепенно теряя силу, покуда их отсутствие не стало выводить троих путешественников из терпения хуже, чем прежде бесило их наличие. Остановив коней вечером третьего дня группового психоза, Гегель неуклюже спрыгнул с козел. Затем его одновременно стошнило и пронесло, а Манфрид принялся разнуздывать коней. В первый раз за несколько суток. Несчастные животные отощали и покрылись волдырями, а выражение их огромных глаз вызвало у братьев новый приступ хихикания. Мартин оставался на козлах. Молился и плакал, пока Гроссбарты разводили огонь. На следующее утро путники заметили, что высоченные пики остались позади, и они едут по более пологим склонам и, видимо, все-таки не погибнут в горах. Манфрид вновь выругал себя и проведал даму в фургоне, а та снова ему мило улыбнулась и похлопала ресницами. Затем он опять занялся лошадьми. В отличие от уныния и молчания прошлого дня, Мартин и Гроссбарты искренне радовались тяжкой дороге, резкому ветру и жидкой каше в желудках. Ничто не могло подавить их восторг, когда они видели хоть что-то, кроме бесконечной череды заснеженных скал, окружавших путников уже много недель. Фургон катился теперь по лесистым долинам и мимо густых лугов, и если бы путешественники были более легкомысленными, они наверняка начали бы распевать песни, но они заговорили о чести, вере и пророческом даре. Если бы Мартин сам не причастился хлеба, он бы принял Гроссбартов за отпетых еретиков. «Другие доказательства? Какие еще доказательства тебе нужны?» — вопрошал Гегель, пораженный тем, что его лицемерный братец сомневался в истине. «Могло быть и что-то другое, дьявольщина или колдовство», — проворчал Манфрид, которому становилось очень не по себе от одной мысли, что его похотливые галлюцинации могут сбыться. «Это и вправду возможно», — признал Мартин. «Отец лжи мог послать нам такие видения именно для того, чтобы обмануть, убедить, будто нас коснулась божественная сила». «Но даже он разве смог бы так искусно притворяться Девой Марией?» — возмутился Гегель. «Я узрел ее лик и услышал ее наставление. Зачем дьяволу принимать ее облик, лишь чтобы сказать, что я хорошо ей служу? Разве он не попытался бы сбить меня с пути?» «Ведовство может заставить человека видеть красоту там, где никакой красоты нет», — проговорил Манфрид, невольно сыпля соль на духовные раны брата. «Но аргумент Гегеля веский», — настаивал Мартин. «Зачем дьяволу помогать нам укрепиться в вере?» «Об этом я и говорил», — воспрянул Манфрид. «Не нужно задавать слишком много вопросов». «Именно. Просто верь. Ты ведь сам всегда это повторяешь, братец». «Ага, и верую в то, что все эти ужасы — лишь проявление злой воли и ничего больше». «Манфрид, если бы Господь желал, чтобы мы знали без вопрошания, веры вообще бы не было», — сказал Мартин. «Священник». «Лучше отец Мартин». «Мартин». «Отец Мартин». «Священник Мартин», — с раздражением продолжил Манфрид. «Вопрошать можно и нужно, пока все видишь в перспективе. Нам ничего не светит в духовном смысле или ином от того, что мы вообразим, будто нас благословили видениями с небес». «Это верно», — признался Мартин. «Но, Манфрид», — нервно сказал Гегель, подергивая бороду, — «есть и другое доказательство». «Лучше не начинай говорить о том, о чем я подумал». «Да, ты, наверное, прав». Согласился Гегель, который с облегчением решил это не обсуждать. «Что такое? Ну же, Гегель, я священник. Не бойся высказать свои сокровенные мысли». «Я...» — начал Гегель. «Не смей!» — набычился Манфрид. «Да в задницу это все!» — взревел Гегель. «Он меня на костер не посадит за то, что я скажу правду о том, что с самого начала не моя вина». «Кто его знает?» буркнул Манфрид, мрачно разглядывая священника. «Ну же», — вмешался Мартин. «Думайте обо мне, как об исповеднике, если того пожелаете». «Нет уж», — опечалился Гегель. «Я ни в чем не каюсь, поскольку ничего дурного не сделал». «Неужто вас совратили бегарды?» — ужаснулся Мартин. «Никакие бастарды нас и пальцем не тронули», — заорал Манфрид, и снова примерился, как бы сбросить монаха с фургона. «Нет-нет», — воскликнул Мартин. «Группа еретиков, которые называют себя бегардами, распространяет такую ересь, будто все люди изначально пребывают в состоянии благодати, поэтому не нужны таинства и духовенство. Я подумал... «Что мы такие дурни, что нас облапошили какие-то еретики?» — перебил Манфред. «Хотя, честно говоря, пока эти бегарды не казались такими уж злодеями». «Что ты?» — открестился Мартин. «К тому же они проповедуют бедность, так что, конечно...» «Конечно!» — выдохнул Манфред прямо в лицо Мартину. «Конечно!» — закончил Мартин, облизнув потрескавшиеся губы. «Конечно, мы можем забыть о моей ошибке и сосредоточиться на этом чудесном напитке». «Конечно». Манфред снова занялся лошадьми. Проехав еще лигу по безлюдной дороге, Гегель наконец сломался. «Обязательно должен быть грех, чтобы исповедаться». «Если боишься что-то открыть священнику, боишься признаться и Богу. А он уже и так знает, поэтому грех один». Что скроешь правду от меня, его служителя, и я ничем не смогу тебе помочь, — объяснил Мартин. «Хорошо, он тебя уел». Гегель хихикнул, глядя на помрачневшего Манфреда. «Так что с тобой, Гегель?» — спросил священник. «Ага, что же с тобой?» — не смолчал Манфред. «Я, ну, как сказать...» Промямлил Гегель, нервно переводя взгляд с нетерпеливого священника на надувшегося брата. «Иногда меня вроде как в дрожь бросает». Манфред фыркнул. «Так ты теперь это называешь? А ты бы как назвал?» — огрызнулся Гегель. «Ведьмин глаз у него», — объяснил Манфред. «Головой тронутый». «Ничего подобного», — возмутился Гегель. «Ведьмин глаз, Гегель?» переспросил Мартин, которому опять стало ужасно неуютно между двумя гроссбартами. «Это скорее, как бы сказать, вроде особого чувства, когда что-то не лепится». Гегелю слова не давались, точно не раскаявшемуся еретику, который пытался прочесть «Отче наш». «Чувство, Гегель?» — снова переспросил Мартин. «Будто моя душа знает, что случится, прежде чем оно случается». «А когда случается, моя душа всегда права». «Ты имеешь в виду, что у тебя чрезвычайно развита интуиция?» — уточнил Мартин. «А ты делал что-то, чтобы обрести эту способность?» «Молиться, как и все мы», — вклинился Мартин, который ни за что не позволил бы никому, будь то мирянин или монах, намекнуть, что с его братом не все чисто. «И чутье ему подсказывает, как и всем нам». Только у него это всегда верно да вовремя. Часто так вовремя, чтобы назвать чем-то большим, чем чутье. Дар от Девы Марии. «Так», — протянул Мартин. «Так-так». «Так-так, словно заступ могильщика почему-то в земле стучит», — проговорил Манфред, пристально глядя Мартину в глаза. «Но разве благая природа недостаточное доказательство того, что эти предвестия, мои и наши, посланы свыше», — не сдавался Гегель, пытаясь добиться поддержки от Мартина. «Безусловно, это добавляет нечто к рассмотрению», — уклончиво ответил Мартин. «Ага, но что именно?» — требовательно спросил Манфред. Замялся Мартин, но затем просветлел. «Да, думаю, вы должны это рассматривать как дар Божий. Пути Господни неисповедимы». «И, как уже ответил Манфред, слишком углубляться в поиски причины, если следствие благоприятно, не стоит, ибо благо никому не принесет. Так и с нашими видениями. Время покажет, были это пророческие откровения или обычные кошмары, и тогда мы узнаем, а все наши споры пропадут в туне». «Как бы там ни было, это не кошмары», — поежился Манфред. «Кошмары приходят только, когда спишь». «Последние несколько дней мы были сильно уставшие», — отметил Гегель. «К тому же от споров толку не будет, как ты сам всегда говоришь». На том они прекратили разговор, но теперь все были более обеспокоены этой темой, чем прежде. Дорога стала петлять еще сильнее, когда они начали спускаться в предгорье, а солнце и пиво согрели их лучше, чем любой огонь за последние недели. На следующий день они выехали из леса и начали пересекать холмистые земли южных городов-государств. Дорога шла уже вполне ровно, но около полудня путешественники оказались на развилке. Братья остановили коней и принялись сыпать проклятиями. Продолжали сквернословить еще долго, после того, как Мартин попросил их сдержаться. А потом тяжелый полог за козлами раздвинулся, и таинственная женщина наклонилась вперед между Мартином и Манфредом. Ее лицо прикрывала пурпурная вуаль, а платье казалось идеально чистым, хоть она носила его столько же, сколько мужчины, свои потные и грязные одежды. Она дважды принюхалась, так что вуаль задрожала и указала на левую дорогу. Даже Манфреду это показалось тревожным, но они снова двинулись в путь и долго ехали по сумеркам, прежде чем разбить лагерь на поросшем густой травой поле у дороги. Погода казалась благостной, даже когда налетал резкий ветер, а крутые холмы казались братьям просто муравейниками. Они поели, выпили и на рассвете снова пустились в путь. В таком режиме провели несколько дней. Еще дважды они останавливались на перекрестках, которые могли привести их в замешательство. Но женщина всегда появлялась и указывала нужное направление. Сперва стали появляться деревеньки, потом города побольше, и в одном из них они провели вечер. Спорили и торговались с разными людьми, пока не достигли взаимного согласия. Из всех жителей городка на их языке хоть как-то говорил один цирюльник, который дал им скромную кучку бесформенных монет за самое маленькое из найденных в гробнице колец. Даже после того, как они отдали несколько монет обратно цирюльнику за то, что он их обслужил, в кошельке у Гроссбартов позвякивало довольно денег. Так что они купили чистую одежду, выправили оружие у кузнеца, подковали коней, сняли комнату, и когда священник куда-то отошел ненадолго, приобрели небольшой мешочек удивительно рано созревших ягод белладонны, которые можно было раздавить и смазать клинки или бросить в еду, если потребует ситуации. Манфред опробовал разумные аргументы и глухие угрозы, но так и не сумел заставить женщину выйти из фургона. Впрочем, в остальном они достигли всего, чего хотели тем вечером, и наутро почувствовали себя хорошо отдохнувшими.